Голос ее дрогнул. «Хочешь знать, говоришь?» — спросил Халик. «В самом деле?» На его лице появилась невольная улыбка. «Да-да». И Билли ей все рассказал. Хустон позвонил ему на следующий день и после долгого бессмысленного предисловия перешел к сути дела. Хэйди находилась у него. Они основательно потолковали. «Ты не предложил понюшку?» — подумал Халик. «Не спросить ли?» «Пожалуй, не стоит». Итог длинного разговора оказался таким. У Билли определенно поехала крыша. «Майкл», — сказал Билли, — «старый цыган был вполне реален. Он прикоснулся к нам троим, ко мне, к Кэрри Росингтону, к Данкелу Хопли. Я понимаю, такой человек, как ты, сверхъестественное верить не может. Но ты же наверняка веришь в методы дедукции и индукции. Поэтому должен видеть и подобные возможности. Мы все трое были потроганы его рукой, все трое обрели таинственные недуги. Прежде чем объявлять меня чокнутым, хотя бы допусти логическую связь». «Билли, связи тут нет». «Да я говорил с леди Росингтон. Она сказала, что Кэрри находится в Мэйо, где его лечат от рака кожи. Сказала, что дело зашло слишком далеко, но она считает, что есть надежда на благополучный исход. А еще Леда сказала, что не видела тебя с рождественской гулянки у Гордонов. Она врет». Хустон замолчал. Только что там за звук на фоне его молчания? Уж не Хэйди ли плачет? Билли сильно стиснул телефонную трубку, даже костяшки пальцев побелели. «А ты с ней лично говорил или по телефону?» «По телефону. А какая разница?» «Если бы ты ее увидел, ты бы понял, какая разница. Она выглядит совершенно потрясенной и выбитой из колеи». «Ну что ж, когда узнаешь, что у твоего мужа рак кожи, да еще запущенный, а с Кэрри ты говорил?» «Он сейчас под усиленным наблюдением. Таким пациентам телефонные разговоры разрешены только при чрезвычайных обстоятельствах». «Мой вес упал до 170, — сказал Билли. — Я потерял уже 83 фунта. Для меня это чрезвычайное обстоятельство». Снова пауза на другом конце провода. Кроме того звука, который мог бы быть плачем Хэйди. «Ты поговоришь с ним? Ну, хотя бы попытаешься?» «Если его доктор позволит, и если он сам пожелает поговорить со мной, то да. Но, Билли, это твоя галлюцинация». «Никакая это не галлюцинация, черт побери. Ради бога, не кричи!» — Билли закрыл глаза. «Ну, хорошо, хорошо», — успокаивающим тоном отозвался Хустон. «Эта идея, скажем так, я только хочу сказать, эта идея не поможет твоему состоянию. Более того, возможно, она и есть корень зла, источник психоанорексии. Если ты в самом деле болен этим, как утверждает доктор Юнт. Ты, Хопли», — прибил его Билли. Лицо покрылось потом, и Билли промокнул его платком. Вспомнил вдруг облик Хопли, лицо, которое перестало быть лицом, превратилось в рельефную карту ада. Кошмарные опухоли, сочащаяся влага и невыразимый звук, когда он ногтем поскреб щеку. Снова последовала долгая пауза со стороны Хустона. «Поговори с Данкином Хопли. Он подтвердит». «Невозможно, Билли. Данкин Хопли покончил с собой 2 дня назад. Он застрелился, пока ты был в клинике Гласмана».